Глава 7. Маски. Дорогу в самом деле замело и преизрядно. Лошади утопали в рыхлом снегу мало не по брюхо, и думать нечего было двигаться с приличной скоростью. Такими темпами мы бы добрались до имения Ильзор еще не скоро. Лаурень, прикажите своим людям двигаться в ряд по двое, только поближе к тем, кто впереди, попросила я, подъехав поближе. Вы что-то задумали? Покосился он на меня. «Пустячок», — хмыкнула я, не выпуская трубки из зубов. «Да, придется мне немного потрудиться, если я не хочу остаться не только без завтрака, но и без обеда. Конечно, я привыкла пускать в ход магию только в самых крайних случаях, когда без этого не обойтись, но нужно было торопиться. А если уж это не именно такой случай, тогда я и не знаю, что назвать крайним». Лаурин передал команду, наш отряд растянулся по дороге. Лошади двигались плотно, задние едва ли не касались мордами крупов передних. Сойдет, пожалуй. Главное, чтобы не начали нервничать. Отличный прием, воздушная дорожка. Тонкая прослойка над ненадежным местом вроде болота или того же рыхлого глубокого снега, и вы можете преспокойно разгуливать там, сколько заблагорассудится. Помнится, один ловкий конократ использовал этот прием, чтобы вывести лошадей из конюшни, не оставив следов. И, кстати, те лошади вроде бы не ударились в панику, хотя магию они чувствуют преотлично и очень не любят. Что ж, будем надеяться, мне повезет. Моя кобыла зафыркала и встала, как вкопанная, прижав уши. То, что появилось перед ней, ей вовсе не нравилось, и идти дальше она не желала. О, дрянная скотина! Я хлестнула кобылу перчаткой по крупу. Она снова заортачилась, попятилась даже. Но в итоге мне все-таки удалось заставить строптивую животину вступить на воздушную дорожку. Почувствовав под копытами твердую поверхность вместо ненадежного снега, кобыла вроде бы даже приободрилась, перестала нервно хлестать хвостом и прижимать уши, сделала несколько шагов вперед. Ничего, привыкнет еще. Гвардейцы наблюдали за моей борьбой с непослушной лошадью не без любопытства. Их кони немного нервничали, но беситься ни один не начал, и на том спасибо. «Что встали?» — поинтересовалась я, убедившись, что дорожка работает хорошо, а особых усилий по ее поддержанию не требуется. «Вам нужно особое приглашение, господа?» Первым двинулся Лаурень, за ним верный ординарец. Остальные потянулись следом, не забывая держать строй. Две или три лошади заортачились было, но их живо усмирили. Строевые кони, черемы в большинстве своем, могли похвастаться отменной выучкой и послушанием, не то что моя беспородная кобыла. Вот что вы имели в виду. Лаурин снова ехал со мной бок о бок. Его жеребец, казалось, удивлялся тому, что рысит не по колено в снегу, а как бы над ним. Во всяком случае, ушами он прядал очень забавно. Насколько мне помнится, раньше вы не пускали магию в ход направо и налево. Просто случая не выпадало, пожалуй, я плечами. Дорожка простиралась на три шага перед нами и заканчивалась сразу за последними в строю. Некоторое внимание ей уделять было все же необходимо, чтобы весь отряд внезапно не обрушился на грешную землю. Людям-то ничего. А вот лошади могут ноги повредить. И потом, мы ведь заняты расследованием, и у нас каждая минута на счету, не так ли? «Именно», — сухо ответил капитан, а я, чтобы сменить тему, поинтересовалась. «Лаурень, скажите, вы вполне доверяете своему ординарцу? Как там его?» «Почему вы спрашиваете?» — насторожился он. «Потому что этот, вне всякого сомнения, достойный юноша постоянно крутится рядом с вами», — ответила я, дымя трубкой. «Оно бы и ничего. Но мы вот с вами давеча обсуждали крайне интересные вопросы. Я, положим, прикрыла нас от посторонних ушей с помощью кое-какого приема. Но не думаю, чтобы те, с кем вы встречаетесь по делам службы, поголовно были магами. Понимаю вас». Лаурин, нахмурившись, смотрел на снег. «С одной стороны, у меня нет повода сомневаться в Зиба. Он служит истово, вы сами видите. С другой... его можно и напугать, и подкупить, и небо знает, что еще», — закончила я. «Это ведь не вы, не то воспитание. Вам он, конечно, благодарен и предан. Только насколько далеко простирается эта преданность, Лаурень?» «Вы умеете сеять сомнения в людях», — медленно выговорил он, искоса взглянув на меня. Но вы правы. Зиба служит у меня совсем недавно. И ни на какие по-настоящему серьезные задания я его с собой не брал. Слишком неопытен. Он всегда очень живо интересуется происходящим, но это обычное мальчишеское любопытство. Я сам таким был. Вот только этим любопытством может кто-то воспользоваться, — хмыкнула я. Мало ли желающих выведать секреты охранного отделения. Я не посвящал Зибу ни в какие тайны, — ответил Лаурин. Из тех же соображений, которые вы озвучили только что. Конечно, его проверяли перед тем, как взять на службу, но это все-таки не офицерский состав, низшая ступень. К таким приглядываются далеко не так пристально, как к людям вроде меня, — закончил он, усмехнувшись. «Вот именно», — сказала я. «Вы сами все прекрасно понимаете, Лаурин. Но вы все же слишком доверяете людям. И как вам только удалось сделать этакую карьеру? Не иначе, как вашими молитвами», — усмехнулся он. «Вот уж нет». Решительно отвергла я это предположение. Признаться, мне было вовсе не до вас. «Конечно, Лаурине я на протяжении этих лет вспоминала, и не раз, такое забудешь, но обычно недобрым словом». «Я помню, вы никому не доверяли», — сказал Лаурин негромко. «Разве что вашему уважаемому дедушке. Да, невежливо с моей стороны было не поинтересоваться, как поживает господин Нарен». «Превосходно», — ответила я. «Если я и солгала, то лишь самую малость. Ни в чем себе не отказывает. Гоняет прислугу в хвост и в гриву. Командует всеми по обыкновению. А вечерами распивает кружку-другую хорошего пива в компании князя и его приближенных и делится воспоминаниями». Я выдохнула дым. Утро выдалось морозным и ясным. Снег сверкал под солнцем так, что глазам делалось больно. «Но вы увели меня от темы нашей беседы, Лаурин. Вы правы. Я никому не доверяю, кроме разве что деда. Но вам я доверяла больше, чем всем остальным. Ну, за исключением еще его величества, хотя...» «Польщен», — усмехнулся Лаурин. «Вы поставили меня на одну доску с его величеством». «Выше», — улыбнулась я в ответ. «Его величество, подозреваю, без колебаний бы мной пожертвовал, потребуя того интереса страны. А вы? Тогда? Вряд ли». Лаурин сделал вид, что не заметил моего нарочитого уточнения. Не стал уверять меня в том, что я и теперь могу ему доверять целиком и полностью. И на том спасибо. «Этого вашего урока я так и не сумел усвоить», — сказал он серьезно. «Я все же склонен верить людям, подозреваемым в том числе», — приподняла я бровь. «Это другое», — ответил Лаурин. «Это служба. А если придется подозревать кого-то из тех, кому вы... доверяете во внеслужебное время?» «А вы полагаете, мне не приходилось этого делать?» Лаурин взглянул на меня в упор. Позади горестно сопел Зиба, отчаявшись расслышать хоть что-то из нашего разговора. «Даже так?» «И чем кончилось дело?» «Вина того человека не подтвердилась», — коротко ответил Лаурин, отвернувшись. «Я видела, что разговор ему неприятен». «Но...» «Что?» Лаурин посмотрел на меня с недоумением. «Вы так произнесли эту фразу, будто подразумевали какое-то «но», — заметила я. «Вы снова правы», — невесело усмехнулся Лаурин. «Я больше не мог общаться с ним так же, когда... обвинение. Знаете, Флосси, вы снова оказываетесь правы. Намного проще не верить вообще никому. Тогда, если человек совершит невозможное и завоюет ваше доверие, вы сможете быть в нем уверены. Вы думаете, это так просто? Никому не верить?» — поинтересовалась я. И Лаурин умолк. Забавно. Прежде нам с ним не доводилось вести столь долгие беседы на отвлеченные темы. Говорили все больше о делах насущных. Напрочь, не хватало времени. Но я уже тогда заметила, что Лаурин далеко не глуп, а теперь лишний раз в этом убедилась. Любопытно было бы знать, что происходило с ним все эти годы. Досужий интерес мне мало свойственен, но это был особый случай. Хотелось узнать, как же из наивного до нельзя лейтенанта получился этот суровый, немногословный капитан. Беседа дальше не клеилась, ехали молча. Благодаря моей дорожке двигались мы намного быстрее, чем можно было рассчитывать, и до поместья Ильзор добрались как по Торному тракту, что следовало почитать за большую удачу. Погода снова начала портиться, а путешествовать во время метели мне вовсе не нравилось. Поместье встретило нас гробовой тишиной и траурным убранством. Быстро же вдова распорядилась. подумала я, оглядывая обширный холл. Судя по всему, Нейр Ильзор избрал своей покровительницей Тох-Авеску, многоликую богиню, благосклонную к торговцам, политикам и актерам. Словом, тем, кто по роду занятий вынужден менять маски не то что ежедневно, а ежечасно. Впрочем, также эта ветреная богиня дарила своим вниманием всевозможных мошенников и надувал. На то она и богиня, чтобы не делать различий между людьми, кем бы они ни были. Я сделала это заключение по одному простому факту. Холл убран был белым, а этот цвет мало в какой религии является цветом траура. Насколько я помнила, в белое одевались скорбя приверженцы этой самой Тох-Авески, да еще двух или трех божеств, веру в которых занесли в Арастан с далекого востока. Но вряд ли Нейр Ильзор предпочитал столь экзотические верования. Да, верно. Вот над дверью знак Тох-Авески. Искусно вырезанная маска. Посмотришь слева, вроде бы плачет. Справа смеется. Прямо гневается. И так до бесконечности. И не разобрать, мужское это лицо или женское. Чем талантливее мастер, сделавший эту маску, тем больше выражений можно разобрать на деревянном или каменном лике. Эту вырезал явно человек небесталанный. Но я отвлеклась. Встречали нас безмолвные слуги, не столько скорбящие, сколько перепуганные, с траурными белыми повязками на рукавах. Впрочем, при виде их хозяйки такое поведение становилось более чем понятным. Нейра Ильзор оказалась высокой, очень худой женщиной, с тем типом внешности, который не позволяет верно определить возраст его владелицы. Не зная, что Нейра всего 2 годами моложе мужа, могла бы принять ее за девушку. В полумраке, правда. Стоило ей выйти на ярко освещенное место, становилось ясно, что эта дама далеко не так молода, как хочет выглядеть. В белом траурном одеянии она казалась статуей. Созданию этого впечатления способствовало совершенно неподвижное лицо. Маска Тох-Авески была живее, право слово. Бледная кожа и очень светлые, с серебристым отливом волосы. Впрочем, на хозяйку я обратила внимание не сразу. Меня больше интересовал тот факт, что и в этом имении не чувствовалось никаких следов общения с потусторонними силами. Времени прошло еще недостаточно, чтобы эти следы рассеялись, так что... «Неужели правда политическое дело?» — мысленно скривилась я. «Не хотелось бы». «Нейра Ильзор». Лаурин склонился перед вдовой в изысканнейшем придворном поклоне. «Позвольте принести вам свои искренние соболезнования по поводу трагической гибели вашего супруга». «Благодарю». Голос у Нейры оказался таким же холодным, как ее внешность. «Кстати, такой уж болезненный она мне не показалась». Не удержавшись, я предприняла небольшую проверку и была приятно удивлена открывшимися мне обстоятельствами. «Вы, полагаю, капитан Лаурень?» «Совершенно верно, Нейр Ильзор». «А кто эта дама?» Взгляд ледяных светлых глаз пробирал до печенок, но только не меня. «Независимый судебный маг Флосия Нарен, к вашим услугам», отрекомендовалась я, не дожидаясь, пока Лаурень соизволит меня представить. «Присоединяюсь к соболезнованиям, Нейр Ильзор. Однако у нас нет времени предаваться скорби, уж простите». «Я понимаю», — величественно наклонила она голову. «Прошу, пройдемте со мной. Ваших людей разместят со всеми удобствами, господин капитан. Можете не беспокоиться». «Благодарю, Нейр Ильзор», — снова поклонился он и неодобрительно посмотрел на меня. «Увы, я не собиралась тратить время на расшаркивание, и так уж оно уходило, как песок сквозь пальцы. А эта дама, не сомневаюсь, могла вести светские беседы часами. Нам предложили снять верхнюю одежду. Ее мгновенно унес невесть откуда появившийся безмолвный слуга. Указали дорогу в гостиную, обставленную по моде столетней давности. Очень дорого, с большим вкусом обставленную. Мебель из лучших пород дерева, обивка из дорогой ткани, превосходный данжерский ковер на полу, изделия с ворсом такой длины и такого изумительного цвета, бежевого серебром, должно было стоить безумных денег. Великолепные портьеры, лепнина на потолке, картины на стенах. Признаться, я почувствовала себя будто среди зимнего леса, и даже огонь в камине с отделкой из белого эрса не рассеял этой иллюзии. Идеальная гостиная. Красивая, холодная и неуютная. «Слушаю вас, господа». Нейра Эльзор расположилась в кресле у камина, величественным жестом указав нам на свободные места. Взяла в руки вышивание. Что-то белоснежное с серебряной нитью. Кто бы сомневался. «Боюсь, слушать будем мы», — опередила я Лаурине, готового выдать очередную куртуазную фразу. «Лаурень, займитесь слугами, а я побеседую с хозяйкой». «Нейра Эльзор, будьте любезны, расскажите нам о последних днях жизни вашего мужа. По возможности подробно». Если Нейра и была оскорблена моим тоном, она никак этого не выказала. Ровным и монотонным голосом она описала несколько суток, предшествовавших смерти ее мужа. По всему выходило, что ничего странного не случалось. Он, как обычно, приехал из города, отдохнул, затем решил навестить старого друга. Все как всегда. Выглядел немного уставшим, но бодрым, говорил о службе. Очень мало, правда, пересказывал жене последние светские сплетни. «Вас это интересует?» — перебила я. «Немного», — пожала точёными плечами Нейра Эльзор. «Кавис полагал, что мне должно быть любопытно, и я не стремилась разочаровывать его. Он, видите ли, чувствовал себя несколько виноватым из-за того, что живет в столице, тогда как я не могу присоединиться к нему». «Почему же?» — спросила я напрямик. «Я немного нездорова», — помолчав, ответила она. «Город для меня слишком шумен, слишком... Я скверно чувствую себя там. Лучше всего мне в поместье, в тишине и покое». «Как же», — подумала я, — «в тишине и покое. Рассказывай сказки кому-нибудь другому». Мне было ясно, как день. Нейра Эльзор не желает жить в городе по иной причине, чем та, которую она только что озвучила. Вернее, совсем наоборот. Она стремится туда всеми силами души, но что-то ей мешает. Впрочем, тут и думать нечего. Я помнила о том, что она урожденная Арная, а муж ее был всего лишь Нейром, пусть родовитым и богатым. Надо думать, в столице немало народу помнит ее еще в прежнем статусе. Жену Нейра придворные Арнаи в свой круг не примут. А с Нейрами она сама общаться, я полагаю, не желала, почитая это зазорным. Словом, ни туда, ни сюда. Белая ворона. Думаю, Нейра Эльзор поняла это очень быстро. Тогда и приняла решение удалиться в поместье, отговорившись нездоровьем. Интересно, сколько она платила магам-медикам, которых, несомненно, приглашал ее заботливый муж за молчание, вернее, за невинную рекомендацию. Ей действительно будет лучше в тишине и покое, на природе. И любопытно, какие же все-таки у нее были отношения с мужем. «Вы любили вашего супруга?» — спросила я прямо. «Не думаю, госпожа Нарон». Нейра Эльзор опустила глаза к вышиванию. «Но он был хорошим человеком. Я привязалась к нему за столько лет замужества. Кавис всегда был добр ко мне и ни в чем не ограничивал. У нас прекрасные дети и...» «А он вас любил?» — продолжала я допытываться. «Он говорил, что да, любил». Все тем же ровным тоном ответила она. «Я склонна была ему верить». «Интересно, ты тоже веришь в Тоховеску?» С веселой злостью подумала я. «Содрать бы с тебя маску и посмотреть, что ты на самом деле испытывала к мужу. Сдается мне, даже если сначала была благодарна за то, что вытащил тебя из нищеты, очень скоро возненавидела. И не мудрено. Быть запертой в этом доме, отказаться от светской жизни, причем из-за собственных принципов, я уверена. Такой типаж мне был очень хорошо знаком, так что я могла быть уверена в правильности своих выводов. Увы, даже если эта дама и ненавидела своего мужа, вряд ли гончих вызвала она. Во-первых, я не чувствовала следов контакта. А во-вторых, подобное ей скорее хладнокровно отравит супруга или наймет убийцу, чем свяжется с нечистью. «У Нейра Эльзора была любовница?» — задала я очередной вопрос. «Что?» «Кажется, мне удалось заставить ее потерять самообладание. Пусть на мгновение, но все же». «Я спрашиваю, имелась ли у вашего мужа любовница? Или, может, он был завсегдатаем веселых домов?» «Если и так», — со сдержанным достоинством произнесла Нейра. «Мне об этом ничего не известно. Кавис знал, как губительны для меня любые потрясения. Поэтому даже если он...» Она замялась. «Если что-то и было, он тщательно это скрывал. Я могу принять и простить это. Я уже сказала, что нездорова, а он еще молод. Эта боящаяся любых потрясений дама сейчас держалась с удивительным хладнокровием. Вдобавок, я могла ручаться. Была здоровее ломовой лошади. Опять же, трое детей. Не так уж мало, а она выглядит превосходно. Нейра Эльзора лгала, как дышала. Впрочем, не исключаю, она сама верила в свою ложь. Такое мне тоже было отлично знакомо. «Значит, вы не в курсе, могла ли какая-нибудь женщина ненавидеть вашего мужа настолько, чтобы желать ему смерти?» — протянула я. «Мне ничего об этом не известно», — повторила она. «Хорошо, вернемся к его службе», — сменила я тему. «Не рассказывал ли он о каких-то недоброжелателях, проблемах?» «Нет, Кавис крайне мало говорил о службе», — ответила она. «Если у него и были какие-то неприятности, меня он в известность не ставил». «Разумеется. Вам ведь вредно волноваться», — участливо покивала я. «Нет, похоже, от этой дамы я ничего больше не добьюсь». Я не могла не добавить. «Просто поразительно, как хорошо вы держите себя в руках, Нейра Эльзор. Завидую вашему самообладанию». «Я вынуждена крепиться», — сказала она, поджав тонкие губы. «Должно быть, в юности эта женщина была дивно хороша, но несколько переборщила в своем стремлении выглядеть как статуя из белого эрса. А в итоге получилась такая вот снежная дева. Могу представить, насколько неуютно чувствовал себя бедняга Эльзор в этом доме. Спорю на что угодно, обстановку выбирала жена. Потому и наведывался сюда крайне редко. Да и то норовил поскорее улизнуть к товарищу, в уютный старый особняк. Теперь мне придется заниматься всем хозяйством. А как же дети?» поинтересовалась я. «У вас ведь есть сын?» «Да, но вряд ли он оставит военную службу ради того, чтобы взять на себя все это». В голосе Неры прозвучала затаённая гордость. Очевидно, сын, по ее мнению, вел себя как настоящий орнай. «Придется мне, слабой женщине». Я подозревала, что слабая женщина уверенной рукой перехватит бразды правления хозяйством и подавит любые попытки к сопротивлению. Вон тут слуги какие дрессированные. Появляются будто тени и явно побаиваются хозяйку. Видимо, она их муштрует от безделья. «Полагаю, вы справитесь», — хмыкнула я, поднимаясь. Нет, Нейру Эльзор можно было пока не принимать в расчет. Конечно, если предположить, что у нее имелся любовник, и любовник этот не взлюбил ее мужа. Но о таких вещах лучше расспрашивать слуг. И именно этим сейчас занимается Лаурин. Кстати, работать в паре, с одной стороны, удобно. Времени уходит меньше. Но с другой, как я могу быть уверена, что он задал все необходимые вопросы, причем именно так, как нужно? То-то и оно. «Я тоже так полагаю», — с достоинством ответила Нейра и, кивнув в ответ на мою просьбу, вызвала слугу. «Вас проводят, госпожа Нарон». «Благодарю», — кивнула я и вышла. Поманила слугу пальцем, спросила. «Строгая у тебя хозяйка, любезный?» Слуга, длинный, тощий тип с унылой физиономией, только посмотрел на меня сукаризной, но ничего не ответил. Я вынула пару тессов. В глазах слуги мелькнул огонек, но тут же погас. «Ну-ка, а если показать ему ар?» «Сработало». «Строгая, госпожа», — выдавил он, опасливо косясь через плечо, будто ожидая, что Нейра Эльзор в любой момент может появиться из ниоткуда. «А ты кто таков будешь? Управляющий?» Я намеренно повысила его в звании. «Никак нет, госпожа. Просто услужение. Подать, принести. Обычно при хозяйке». «Она говорит...» — слуга замялся. «Говорит, что внешность у меня самое то. В смысле, не рожа деревенская, поперек себя шире. А это как у слуг орнаев». «Ясно. Это уже было интересно». Я взяла его за локоть и увлекла в ближайший коридор. «Вот что, любезный, расскажи-ка мне, что поделывала хозяйка, когда хозяин в гости уехал. Раз ты при ней, то должен знать. Скажешь правду, дам ар. Если что интересное вспомнишь из предыдущих дней, получишь второй. Уяснил?» «А ну, конечно, так», — протянул слуга. «Только если хозяйка узнает...» «Не узнает, если ты не расскажешь». Хмыкнула я и сунула первый ар ему за обшлак ливреи. «Ну, я жду». «Так нечего особенно рассказывать», — повинился слуга. Проснулась хозяйка рано, она до свету встает. Позвала служанку, чтобы одеться помогла. Потом на кухню спустилась. Всех довела. Простите, госпожа, не хотел. Ты говори, говори, подбодрила я. Кажется, в этом доме хозяйку нежно любят. Ну, словом, проверила. Что да как готовят. Повариху выбронила. Кушанье выплеснула. Велела заново готовить. Потом судомойке пощечина давала. Та вроде как тарелки не досуха вытерла. Потом уже и хозяин проснулся. Вместе они завтракали. Я подавал. Слуга призадумался, потом выдал. Видать было, что хозяину не втерпёшь уже. Он тут дольше 3 дней не выдерживал. Сбегал к другу своему, Нейрутекеру. А хозяйка будто нарочно тянула. О том, говорит, о другом. Хозяин бедный извёлся просто. Ясно ж, промедлишь, потемну поедешь. Зимой-то рано темнеет. А она-то тоже знала, потому и болтала, — припечатал парень. Но хозяин все одно уехал. Бака взял, он его всегда с собой брал. Хозяйка у себя заперлась и не велела беспокоить. До вечера одна просидела, потом спустилась тучи-тучи, опять всем нагорела. Тут не подметено, здесь пыль, там еще что-то. Он махнул рукой. «И давно так у вас?» Такое поведение Нейры Эльзор тоже мне было понятно. Ни себе, ни другим. Я все больше сочувствовала покойному второму казначею. «Да давно», — подумав, ответил слуга. «Я-то 6-й год всего служу. Но застал еще те денечки, когда тут молодые хозяева жили. Тогда-то хозяин подолгу оставался. Ну, если служба дозволяла». «А как те разъехались? Сынок хозяйски служить, дочки замуж повыходили. Тут и началось. Признаться, госпожа», — понизил он голос, — «мне иной раз прямо жалко хозяина становилось. Он к ней и так, и эдак, и с подарками, а она как статуя. Слуги, которые дольше меня тут, говорят, очень он ее любил раньше, так деткам радовался. Ясно?» Видно, Нейра Эльзор сумела повернуть дело так. «Это не ты, дорогой, взял меня нищую из милости. Это я за тебя, худородного, пошла по великому одолжению. Тоже знакомым. В самом деле, жаль Эльзорам». «Потом уж поостыл», — добавил слуга. «Видимо, блеск золотой монеты, которую я крутила в пальцах, добавил ему словоохотливости. Бывало, заглядывал в деревню какую. А вот с этого места поподробнее». Насторожилась я. «Что там с деревнями?» «А что с ними?» Философски ответил парень. «Девки там молодые. Они ж особо не возражали. Хозяин щедрый был. На лицо ничего себе. Да и силком никого не тянул. Это уже интереснее. Знаешь, небось, в какой деревне последняя его зазноба проживает?» Спросила я. «Последняя?» Слуга призадумался. «Это бы у Бака лучше спросить. Он же всегда с хозяином ездил. Я-то все больше в доме. Но вроде в Озерную он ездил. А может, не в Озерную, а в Выселке. Не знаю, наверное, госпожа, врать не буду». Закончил он и повторил. «Вы лучше Бака спросите». «А что за парень этот Бака?» Поинтересовалась я. «Парень как парень», раздумчиво ответил слуга. «Силушкой не обижен. С мозгами похуже, но охранник из него справный вышел. Хозяин его всегда с собой брал. Городских своих слуг оставит, чтоб потом не сплетничали, надо знать. А сам с Бака на гулянку. Видно, хозяйка знала, потому что бедолагу поедом ела. Когда хозяина не было, он в соседнюю деревню сбегал, ко вдове одной. Совсем хорошо, нужно эту вдову проверить. Молодец, — искренне сказала я, вручая ему 2-й ар. Заслужил. «Иди, тебя, кажется, хозяйка зовет. Да языком не трепли». «Ни в жизнь, госпожа». Слуга, кажется, проникся ко мне самыми теплыми чувствами. «Она ж, если узнает, сосвету живет». Постояв с минуты в задумчивости, я отправилась разыскивать Лаурине. Тот как раз выпроводил очередного слугу и мрачно смотрел в крохотную чашечку с горячим и черным, как колесный деготь, ойфом. «Ойф». Напиток из семян одноименного растения, широко распространенного на юге. Правильно приготовленный ойф помогает долго сохранять бодрость. Напиток обладает ярко выраженным специфическим ароматом и терпким вкусом. «Что вы пьете всякую гадость, Лаурень?» — поинтересовалась я. «Сама я к Ульфу равнодушна, а вот дед пристрастился на старости лет. Правда, в последнее время отказался от этой привычки. Слишком дорого это зелье на Северных островах». «Подали», — ответил Лаурень и отставил чашечку. «Из личных запасов хозяйки». «А если бы вам воду из лужи подали?» — хмыкнула я, усаживаясь напротив, и спросила, не дождавшись ответа. «Как успехи?» «Пока что скверно», — сознался Лаурень. «Твердят, будто сговорились. Все было как обычно, хозяин приехал, уехал, хозяйка вела себя обыкновенно». «Ясно», — усмехнулась я. «Понятно, ничего ему не расскажут. Эта вымуштрованная челядь без позволения хозяйки слова лишнего не промолвит». «А вы что-то узнали?» — спросил Лаурень. «Нейра ничего интересного не поведала», — ответила я. «Впрочем, впечатление я о ней составила, и, полагаю, это не она прикончила Нейра Эльзора. Не тот типаж, уж поверьте». «Охотно верю», — хмыкнул Лаурень. «Тоже доводилось встречать таких дам». «Это все?» «Никак нет», — я улыбнулась шире. Лаурень, сжав губы, отвел взгляд. «И хорошо, не стоит забываться, когда разговариваешь со мной. Еще мне удалось выяснить, что Нейр Эльзор рад радёшник был сбежать к своему приятелю, что с женой у него давно не ладилось, хотя он по-прежнему ее любил. А также всплыл крайне интересный факт. Оказывается, наш Нейр в сопровождении того самого сбежавшего слуги частенько наведывался в окрестные деревни красивых девок пощупать. Впрочем, я его понимаю». Я начала набивать трубку. «Наш Бакка, скорее всего, был в курсе любовных дел хозяина. А хозяйка наверняка это знала и парня терпеть не могла. Но это так, к слову. От одного приезда хозяина до другого Бакка жил в соседней деревушке у какой-то вдовы. Думаю, найти ее труда не составит. Может быть, перед тем, как удариться в бега, парень объявился у нее? Это мы проверим». Я замолчала, раскуривая трубку, потом продолжила. «Ну, а еще мне сообщили, что последняя пассия Нейра Эльзора проживала в одной из близлежащих деревень. Но это мы выясним, когда найдем Бакка. Как знать, может, Нейр девицу чем-то обидел? Вот она свору на него и натравила. Никогда не угадаешь, что деревенские бабки знают. Могли девку научить». Лаурень молчал. «Ах да», — спохватилась я. «Не забудьте приписать к моему гонорару еще 2 ара. Так сказать, на служебные расходы. Увы, информация нынче недешево». «Непременно», — сдержанно кивнул Лаурень. «Выходит, слуг можно дальше не опрашивать?» «Не вижу особого смысла». «А вашему осведомителю можно верить?» — поинтересовался вдруг он, явно злясь на себя. «За 4 часа я вызнала больше, чем он за целый». «Думаю, да», — пожала я плечами. «Но можно проверить. Прикажите-ка пригласить вот кого». Спустя еще 30 минут я с усмешкой посмотрела на Лаурине. «Убедились?» — весело спросила я. «Повариха мрачнее некуда. Кому ж понравится, когда твою стряпню на пол выплескивают? Видать, до сих пор от обиды не отошла. У судомойки след на щеке, обратили внимание? Такое остается, если кто-то ударил по лицу. А на руке у этого кого-то было массивное кольцо. Вроде того, что у Нейра Эльзор. Сознаться, служанки не сознаются, но...» «Убедили», — наклонил голову Лаурень, взглянул хмуро. «Значит, это все просто... семейные дрязги? Тем более вы говорите, в имении следов общения с гончими нет». «Именно. Нужно найти этого Бакка и поскорее», — сказала я, нетерпеливо покусывая мундштук трубки. «Для начала хотя бы эту его вдову расспросить. Может, знает, куда он подался. Выйдем с утра?» — только и спросил Лаурень. Я встала, выглянула в окно. «Час еще не самый поздний, но уже темнеет. Зима. Что тут поделаешь?» «Сейчас», — решила я. «В крайнем случае переночуем в деревне. Озерное тут недалече. Не знаю, как вам, а мне в этом доме не нравится». «Мне, признаться, тоже», — усмехнулся Лаурень. «Будто в храме каком-то. Скорее, в усыпальнице», — скривилась я. «Вот любопытно, Нейр Эльзор теперь прервет свое затворничество? Она еще далеко не стара. Может составить неплохую партию с каким-нибудь вдовым Арнаем. Впрочем, это не важно. Кстати, Лаурень, брать с собой весь отряд не обязательно. Мы так местных перепугаем. А против гончих ваши люди все равно не годятся. Так что захватите, пожалуй, этого Трейса и второго, как его? Ах, да, Агера. И хватит, думаю. Если что, пошлем за остальными хотя бы птицу. Я распоряжусь. Лаурень встал и вышел. Я мирно курила. Собираться мне не нужно. Надеть куртку, набросить плащ, вот и все. «Господин капитан!» Раздался за дверью жалобный голос. Я насторожилась. Что-то неразборчиво ответил Лаурень. «Господин капитан, позвольте мне отправиться с вами». Я узнала ординарца Лауреня и ухмыльнулась. Должно быть, парень понял, что мы намерены уехать без него, и теперь клещом вцепился в командира. Лаурень в юные годы вел себя примерно так же, только не ныл настолько противным голосом, а либо увязывался за мной тайком, либо ставил перед фактом. «Он будет меня сопровождать, и все тут». «Господин капитан, это же опасно! Темень такая, а с вами всего двое! И деревня какая-то, откуда вам знать? Вдруг убийца там и прячется, а местные его покрывают!» «Все верно. О слепых гончих мы с Лауренем никому не обмолвились ни словом, а я тщательно закрывалась от прослушки, так что случайно подслушать наши беседы не мог даже этот вездесущий ординарец. Он, бедняга, думает о каком-то зловредном убийце с топором. А чем еще может быть вооружен сиволапый крестьянин? Или там с арбалетом? А это уж привилегии наемных убийц. Вряд ли он рассматривал тело покойного. Кто бы ему дал? А значит, и не знает, что на теле Нейра Эльзора нет никаких ран, кроме разве что царапин на лице. На ветке натыкался, когда бежал, сломя голову через лес. «Зиба!» — возвысил голос Лаурень. «Приказы не обсуждаются. Вы не забыли часом?» «Нет? В таком случае марш к остальным. Ждать меня здесь. Без распоряжения никуда не отлучаться. Вам все ясно?» «Так точно, господин капитан», — уныло ответил парнишка, а Лаурень распахнул дверь. «Госпожа Наран?» — обратился он ко мне, как обычно на глазах подчиненных, вполне официально. «Можем выезжать». «Прекрасно». Я поднялась на ноги, вышла в коридор. Зиба проводил меня откровенно завистливым взглядом. Мало того, что я отправлялась на какое-то, вне всякого сомнения, опасное и сложное задание, я еще и ехала вместе с его капитаном. Остальные ждут за воротами.